Лили пребывала в задумчивости, даже когда все собрались за ужином. Она вела себя так, будто ничего не случилось, и, как обычно, участвовала в разговорах, запечатав тяжелые мысли глубоко в сердце, чтобы не разрушать настроение за обеденным столом. Девушка улыбалась и веселилась вместе с остальными. Ужином занималась Микота и Хирохима, они получили огромное количество похвал, прежде чем погрузиться в разговор между собой, наслаждаясь компанией. Вельф усердно пережевывал еду, он даже не пытался заговорить с Лили. Гестия, несмотря на это, видела, что с ее последовательницей что-то не так. Ее темно-синие глаза то и дело скользили по Лили, но богиня, ничего не говоря, присоединилась к беседе Микота. Белла выглядела взволнованным. Лили заметила, что он смотрел в ее сторону чаще, чем обычно, но вела себя, как ни в чем не бывало. Вскоре ужин закончился, Лили не пошла в гостиную, вместо этого направившись сразу к себе. «Эй, Лили, у тебя есть время?» Девушка уже собиралась начать подниматься по лестнице главного коридора, но неожиданно за ее спиной раздался голос Белла. По телу девушки пробежала дрожь, и она застыла на месте. В ее голове снова проявились тяжелые мысли и сомнения, которые закрылись туда прошлым вечером. Сейчас она была слишком восприимчива к словам парня. «Что такое, господин Белл?» – спросила Лили натянутым звонким тоном. Она повернулась и увидела, что парень был заметно смущен. «Есть одна вещь, которую я должен тебе сказать». Поскольку девушка не была уверена в своих собственных чувствах, ей, возможно, стоило бы отказаться от этого разговора. Но Белл попросил так жалобно, что девушка неловко кивнула, и они отправились в незанятую комнату на втором этаже. Оказавшись внутри, они зажгли одну из ламп с магическими камнями. После этого... «Лили предложили помолвку?» «Ага». Ореховые глаза Лили чуть не вылезли из глазниц. Белл сказал ей, что другой полурослик предложил ей помолвку. Ранее тем вечером Финн Деймне попросил Белла организовать с Лили личную встречу. Пораженным взглядом девушка осмотрела лист бумаги, переданный ей Беллом. Парень кивнул, не переставая дрожать. Почему храбрец ей заинтересовался? Это было первым вопросом, который появился в голове Лили, но надолго он не задержался. Была одна куда более важная вещь. Лили сжала губы и уставилась на пол. Как Лили и думала, в глазах господина Белла Лили всего лишь... То, что Белл передал предложение помолвки, снова ввергло девушку в пучину мыслей. Раз Белл принес ей предложение помолвки от другого мужчины, а не свое собственное, это острыми когтями начало терзать ее сердце. Она пыталась примириться с отношением парня Кайс еще с прошлого вечера, помолвка стала вторым ударом. Лили никак не могла отвести взгляд от пола. Белл смотрел на девушку, пытавшуюся скрыть от него свою реакцию, но это заставило его понять, что его слова ее расстроили. Поддавшись панике, парень снова заговорил. «Ты можешь ничего не отвечать, если не хочешь. Финн сказал, что он ни к чему не хочет тебя принуждать, поэтому я могу просто передать ему, что ты не хочешь». Лили понимала, что вынудила Белла на это пойти. Он никогда бы не отверг такую просьбу. Потому что эта просьба исходила от Финна, главы семьи Локи. После всего, что тот сделал для Белла, парень не мог отвергнуть его просьбу. Но... Ей не хотелось слышать этого предложения. И тем более ей не хотелось слышать его от Белла. Боль разрывала ее сердце именно потому, что он доставил это сообщение. Лишь эта мысль была для девушки важной. Передача предложения другого мужчины показала лишь, что именно видит в ней Белл. Белл считает ее союзницей, членом своей семьи. Если он ее и любит, то только как часть своей семьи, никаких романтических чувств. Глаза девушки намокли, мучительная боль и ощущение потери в сердце заставили глаза прослезиться, чувства начали разрывать ее грудь изнутри, она не слышала ничего, что сейчас ей говорил парень. Не поднимая взгляда, Лили смогла унять разрывавшие ее изнутри эмоции и дрожащими губами произнесла. «Что думаете, господин Белл?» Она хотела узнать мнение парня об этом предложении и как он ответит на терзающий ее вопрос. Ночное небо едва проступало из-за задернутых штор, прикрывавших окна. Лампа с магическим камнем освещала только одну сторону лица Белла. В его глазах девушка видела нерешительность. Губы Белла открывались и закрывались, но из них не вылетело ни звука. Его сомнения были последней каплей. Ревущий гнев наконец победил все остальные эмоции, разрывавшие Лили, и ринулся прямо в ее голову. Стиснув зубы и сжав кулаки, Лили зловеще уставилась на Белла своими ореховыми глазами, её губы открылись, а мгновение спустя вся её ярость вылилась в крик. «Лили ненавидит вашу нерешительность!» Её крик прозвенел в комнате, его отголоски обрушились на парня, будто удары молота. «Решено! Лили встретится с храбрецом!» «Ты что?» «Помолвка с храбрецом? Лили будут завидовать не только все полурослицы, но и вообще все девушки города! У него есть всё! Власть, деньги, слава! Лили всегда мечтала выйти за богача!» «Лили, тебе не кажется, что это как-то отчаянно звучит?» «Лили не в отчаянии!» После этого разговор между Лили и Беллом стал напоминать разговор между давно женатой парой. То с одной, то с другой стороны начали сыпаться подколки и упрёки. Лицо Лили покраснело, она перешла на очень громкий голос, отчего Беллу оставалось только защищаться. «Финн, Дэймны намного, намного лучше нерешительных пустоголовых лавеласов, которые не могут понять эмоциональных сигналов, очевидных даже для детей, вроде вас, господин Белл! Он на голову выше! Первоклассный джентльмен!» Последний словесный удар Лили подействовал не хуже хорошего апперкота. С лёгким стоном Белл отступил на несколько шагов и согнулся. Получив сравнение с Финном не только в качестве авантюриста, но и в качестве человека, Белл оказался потрясён своей несостоятельностью. Лили развернулась на каблуках, а парень не мог издать ни звука. Распахнув дверь, девушка выбежала из комнаты. «Лили!» Белл сделал за ней шаг и крикнул во весь голос, но этого было недостаточно, чтобы её догнать. Девушка уже выбежала из заднего входа поместья. Пробежав металлическую решётку, она отправилась в город, наполненный ночными огнями. Пробегая по улицам, Лили позволила взять эмоциям над собой вверх. «Ривери, как я и планировал, завтра я уйду на весь день. Присмотри за семьёй». Сумеречное поместье, дом семьи Локи. Резиденция этой семьи напоминает нагромождение башен, в одной из которых и расположен кабинет генерала. Комната Финна украшена плотным ковром, разноцветным, как цветочная клумба, каменным камином и высокими дедушкиными часами. Каждый предмет убранства качеством подобает рангу полурослика. Впрочем, самой привлекательной чертой просторной комнаты было, несомненно, полотно на стене, изображение богини, закованной в броню с копьём в руках. Финн сидел в кресле за чёрным деревянным столом со стопками документов. Он заполнял документы, связанные с завтрашней операцией, вместе со вторым командиром Риверией. «Это неожиданно». «Что именно?» «Я знаю о той личной цели, которую ты себе поставил, потому что ты не раз упоминал о ней с нашей первой встречи. Было бы странно, если бы было иначе после стольких лет. Но мне казалось, что ты не слишком заинтересован в романтических отношениях. То, что ты так напористо организовываешь эту встречу, меня удивило». Величественная эльфийка, чьи длинные нефритовые волосы были подвязаны за спиной небольшой ленточкой, отклонилась на стуле. Она молчаливо начала изучать лицо сидевшего напротив Финна. Помолвка члену своей расы – самое активное действие, которое он когда-либо предпринимал. В то же время, несмотря на тот факт, что полурослик-герой считал эту помолвку частью своей миссии, казалось, он очень её ждёт. «Всё своё время я был очень занят, но сейчас взглянуть на жизнь с такой стороны кажется не самой плохой идеей. И ещё, может прийти день, когда я сложу голову, служа этой семье. Принимая во внимание недавние события, этот день может настать очень и очень скоро». Риверия промолчала. «Конечно, воля моя сильна, как никогда прежде». Перьевая ручка Финна не останавливалась, когда начался этот разговор. Он перестал писать и оторвал взгляд от документов. «Впрочем, может, я просто обмяк в последние годы», — растянув на лице улыбку, добавил Финн. Сказав, что это один из способов подготовиться к неожиданностям в будущем, полурослик добавил ещё одну вещь. «А самое главное, мне повезло встретить особенного человека. Меня довольно сильно впечатлило, что среди моего народа есть те, кто способен сделать то, что делала та девушка». Финн прикрыл глаза, будто вспоминая момент, в который он впервые её встретил. Отклонившись на стуле, с улыбкой на лице он перевёл взгляд на окно, за которым в облаках над городом светила луна. «Интересно, придёт ли она?»